Знаешь, как в истории, когда учебник истории пишется, когда уже все случилось. Вот примерно. Ну да, постфактум, да. А потом выйдет, что Польша сама напала. А сейчас опасно было вообще. Погоди-ка, я вот... Я из той страны, как бы, которая напала, поэтому я... Не, ну это как вот у нас самое новое движение в России, что Польша напала на Россию. Да, да, сейчас я слышал тоже про это. Филипп, у тебя, кстати, реально опасно сейчас там нахвататься шотландского акцента, от которого ты никогда не избавишься. К слову про язык, вот вас... А вы, кстати, как давно приехали из России? Я тоже хотел спросить. Я-то в 1984-м, так сказать. Не, я 3 года здесь живу, в Берлине. Я уехал очень давно. Я уже не помню, когда Саша уехал. Вот, ну, короче, к чему я хотел сказать, что только переезжаешь в другую страну, я тоже там не единственный, кто замечал, мы парочку друзей тоже отмечали, что очень сильно болит голова от того, что все говорят на другом языке, и тебе нужно как-то все это распознавать. Это скоро пройдет, старик, поверь мне. Не, ну это потом, да, голова болит просто из-за возраста, я понимаю, да. Но акцент, и я не шучу, кстати говоря, вот акцент, который ты сейчас нахватаешься в Эдинбурге, он с тобой останется навсегда, ты от него никогда не избавишься. Слушай, Саша, кто, как бы, чья бы корова, мы с тобой познакомились, знаешь, как ты разговаривал? Да-да. Мы с тобой встретились впервые, и я говорю: Саш, привет, как дела? Ты говоришь: хорошо. Я говорю: Саш, ты так странно говоришь, ты мне ответил: нет, совсем нет, я прекрасно говорю по-русски. Я такой думаю: блин, вот это прям беда. Я прожил большую часть жизни в Финляндии, да. А черповецкий акцент остался? Так его вроде толком нету. Мне кажется, у нас, Саша, его нет. Есть в деревнях вологодский акцент, но в целом кажется, что трудно поймать. Вологодский, череповецкий. Вологодский, да. Ну что вы тут, хопсно? Все нормально, хорошо. Молочка попил, спать лег, хорошо пошло. Порося выбросил, как выпустил погулять. Вот видишь, все-таки. Так вот, к слову про акцент. Я тут ни с шотландцами, ни с англичанами почти не общаюсь. То есть, что в университете были там, не знаю, немцы, не знаю, русские, турков много было, и друзей тоже осталось хороших, турецких. А на работе там, не знаю, египтяне, тоже опять немцы, французы, латвийцы, Балтика. Вот как что-то вообще. И самое интересное, что вот не знаю, как у тебя, Саша, вот у меня сложнее всего было понимать именно англичан и шотландцев. Ну, то шотландцы вообще супер сложно, если там шотландский акцент, а именно каких-то англичан, там, какой-то Северной Англии, вот мне было слишком сильно сложнее их понимать, чем европейцев. Северные английские акценты, они Ливерпуль, Манчестер, они как бы такие очень экзотические, я бы сказал. Они сейчас используют слова, которых больше ни у кого нет. Последняя, наверное, фраза, которую скажу. Я начал почему-то японским заниматься языком, и я занимаюсь с русскоязычной девушкой, которая жената на японце. И они прожили очень долго в Японии, сейчас приехали в Гамбург. Ну, не суть. И мне все время интересно, как люди, которые, ну, иностранцы учат русский язык как иностранный, и как у них в голове это укладывается. С одной стороны, моя учительница немецкого мне рассказывала, что... И потом я как бы с учительницей японского об этом поговорил. Для них оказывается, что офигенно сложно, что слова меняются. Как бы по-русски там, типа, пойти, выйти, отойти, зайти, пройти, перейти. Типа, слово бесконечно меняется, и они просто не могут его поймать. И они прям злятся офигенно. Потому что, типа, хрен знает, он просто бесконечно мутирует. Вот, и все эти фразы про, типа, почему можно сказать, типа, не знаю, типа, я буду чай, но нельзя сказать, я был суп, к примеру. Ну вот, учительница японского сказала, что, типа, ее мужа японца бесконечно бесит, что нельзя сказать, я хочу поехать на самолете. Она говорит: полететь, Ваташи, полететь. Он говорит: почему полететь? Это же, блин, можно ехать, блин, все едут, типа, вот. И, короче, такие пироги. Кажется, что русский вообще как, он бесконечно... Ну, то есть у нас грамматическая форма очень сильно вбита в слово. Слов огромное количество, и нужно все это заучивать. Ты не можешь просто иначе как-то все разобраться в этом. Ну, вот тут есть такой момент, мне кажется, если так случится, что в Россию понаедут миллионы иммигрантов, не с родным языком русским, то этот язык начнет мутировать и упроститься со временем. То, что происходит с английским, собственно. Здесь, как бы, здесь тоже очень много исключений разных слов. Типа просто. Simple English? Да-да-да, просто его никто не использует, потому что мы, так сказать, своей массой, мы понаехали, и мы говорим на своем каком-то таком русском-английском, и это нормально. То есть это перестало быть исключением, это просто нормально. То есть иммигрантский английский, он становится частью языка. Может, даже это хорошо. Ну. Слава богу. Саша, а ты в Южную Ирландию не собираешься? Я не знаю. А чё ты так застеснялся? Признавайся. Ну... А чё смущает? Она как-то там на своем острове, и у них... я знаю, что они не очень любят британцев, И да вообще, ладно. И там как-то... Серьезно? Да. У них осадочек остался исторический после того, как... Ничего себе. Да, после того, как британцы... Ну, нет, ну, Ирландия, это как бы первая колония Британии традиционно, а британцы... Это был ближайший остров, куда они доплыли и сказали, ага, теперь вся эта земля наша, а вы все будете платить нам аренду. No flag, no country, как было на каком-то комедийном шоу. И с тех пор у ирландцев как бы осадочек все еще есть. Я думаю, что это все будет эскалироваться сейчас из-за, собственно, всей этой истории с границей, потому что они все еще этот вопрос так не разрешили. Поэтому, и Северная Ирландия, она фактически, ну, то, что я слышал, ну, по крайней мере, Белфаст, там самое большое скопление британской армии, потому что там фактически что-то чуть ли не комендантский час, и там это сейчас продолжает эскалироваться, потому что, как бы, ну, как бы, Брексит происходит, а границу все еще никто не хочет, поэтому... Угу. Поэтому я, пожалуй, подожду пока, как они там урегулируют все это. Ну, вообще, в Дублине... Нормально, я там заезжал, и там не бьют себя. По камере, ну, мы же можем сказать, что мы русские. Приехали, мы русские. Деньги. We are Russians, I'm sorry. I'm so... Do they have a tea? We Russians love tea. Two tea for two. Да, two tea two, in two two. For whom how? How much watch? Ticket to Dublin. Ask. Ask. Прекрасно. Мы сейчас, по-моему, повторили все стереотипы, ладно. Да, кстати, а вы знаете, извини, прерву, как это попасть в Ирландию, если у тебя есть виза английская? Нелегально. Не знаю, как. Через границу с Северной Ирландией. То есть там же по... Да, формальный. Да, там нет формальности, можешь просто приходить. Но есть такой, ну да, то есть можешь, грубо говоря, я в том числе и Саша могли приехать в Белфаст, просто там сесть на поезд, приехать в Ирландию. И, но есть такой косяк, что если тебя поймают, то там, мне кажется, будут большие проблемы потом. При следующих получениях визы и чуть ли там не на каждой следующей границе тебя будут спрашивать, а что случилось в Ирландии. Ничего себе. Что случилось в Ирландии? Да хрен знает, я просто случайно шел, просто шел, раз, там булочная светилась, и я решил, типа, ну чё бы нет. Взял пинту Гиннесса, дальше все как в тумане. Да, и дальше как в тумане. И ты уже в Дублине 2 года прожил. Да. У меня, кстати, подруга есть к интересным историям. Ее звали Ира. Ирина. Звучит уже грустно немножко, честно говоря. Да, погоди. Они, короче, у нее был чемодан, а она на чемодан наклеила наклейку своим именем. Ира. Ну, по-английски написал, такая большая белая наклейка. Не делай так, женщина. Да, приехала в Дублин и потом очень долго объясняла, что не так, что происходит вообще. It's not explosive, I'm sorry. It's no.